Старик явно колебался. Потом протянул руку и взял из ближнего ящика стола лист бумаги. Стоя за его плечом, Дэвид видел, как Бресли внимательно разглядывал бумагу, словно держал в руках официальный документ. Но лист был чистый, и он, взяв карандаш, изобразил на нем большое печатное «М», а затем на некотором расстоянии «Ы», «Ш», мягкий знак размером поменьше. Строкой ниже снова было «М», затем «У», «З», «А», «Муза». «С одной и той же буквы начинается». Потом он издал сухой смешок, оглянулся и подмигнул Дэвиду. «Впрочем, и это тоже, и тоже на «М». Он снова изобразил большое «М», а рядом его морщинистая рука 5-6 штрихами набросала крохотный рисунок. Женские гениталии, заключенные в миниатюрный овал. Быстро, словно ящерица, старик облизал губы острым кончиком языка, и прежде чем Дэвиду стал ясен двойной смысл изображенного, лист бумаги был скомкан, и рисунок исчез. «Не говорите ей, ладно?» «Разумеется. Очень боюсь потерять ее. Не хочу, чтоб заметила». «Мне думается, она это понимает». Старик кивнул, потом слегка пожал плечами, мол, возраст и судьба в конце концов возьмут свое. Говорить больше было не о чем. Некоторое время спустя, лежа в ванне, Дэвид размышлял о том, как крепко все же держатся эти взаимоотношения, несмотря на существующую дистанцию, на различия в возрасте и положении, при всех недоразумениях и непонимании, скрытности под внешней открытостью. Если бы в этом современном союзе, этом тройственном семейном союзе участвовали только красивые, лишенные предрассудков молодые люди, он, скорее всего, был бы обречен на провал. Возникли бы ревность, зависть, предпочтение одного другому, разлад. И как все это замкнуто, как удалено, словно остров посреди океана от его, Дэвида, собственного, реального, каждодневного быта, от Блэкхита с его переполненными в часы пик автобусами, вечеринками, компаниями друзей, выставками, от детей, от субботних хождений по магазинам, от родителей. Лондон, заработок, траты. Как отчаянно стремится душа к чему-то вот такому же, должным образом приспособленному к их с Бет интересам. Надо обязательно попробовать найти что-нибудь подходящее в Уэльсе или, может быть, на юго-западе. Есть же там что-нибудь, кроме Сент-Айваза, где на 2-3 серьезных таланта приходит целая туча воображал. Ха, несчастные импотенты, которые картин писать не могут. Да, в конце концов, главное, что будет вспоминаться о старике, это его необузданность, первозданность в естественно-научном смысле. Внешняя необузданность, речь, манера вести себя — все это лишь вводит в заблуждение. Как проявление агрессивности у некоторых животных есть лишь результат их внутреннего стремления охранить покой, некое пространство, какую-то свою территорию, а не просто, без всякого повода, продемонстрировать мужество и силу. Гротескные личины, которые старик демонстрировал всему свету, были лишь защитным камуфляжем, позволявшим сохранить в неприкосновенности его истинную суть. На самом деле он жил вовсе не в своем доме, он жил в лесу, заполнившем все вокруг. Похоже, он всю жизнь мечтал отыскать такое прибежище, где мог бы укрыться от посторонних глаз, скрыть глубочайшую робость, застенчивость, и заставлял себя поступать прямо наоборот. Это неминуемо должно было с самого начала привести к изгнанию из Англии. Но во Франции он, разумеется, не мог бы не воспользоваться тем, что он англичанин. Все-таки потрясающе, как много английского, если подумать, сохранилось в его личности, несмотря на все годы, проведенные в изгнании. Чтобы охранить себя от такого влияния французской культуры, какое угрожало бы его потаенной сути.